Глава 31. «Эмиль!» – неуверенно позвала я. Он поднял голову выше, реагируя на звук. На мой голос. Я сама подсказала направление для атаки. Пока я не появилась в проеме, он полулежал в дальнем углу. Живой, но в забытии. Теперь пытался подняться, неуклюже схватившись за стену. Из открытого рта что-то капало. Кровь, слюна или хлопья пены. А может, все вместе. Хриплое, клокочущее дыхание отражалось от кафельных стен. Он же не в себе. Двигался Эмиль медленно, словно принюхивался к окружающему пространству. И моя рука дрогнула. Он ранен. Эмиль утратил рассудок и теперь больше животное, чем человек. В этом состоянии они жрут, пока не утолят жажду. После этого и появляются жертвы вампиров. Лучше бы я зашла в клетку ко льву, чем в свою ванную. Результат такой же, только лев убьет быстрее. «Эмиль!» Голос задрожал. «Ты слышишь?» Он не ответил, ворочаясь в углу на какой-то окровавленной тряпке. «Это не одежда, что-то большое». Слышал, но не нападал. «Может, все не так плохо?» Не решаясь опустить оружие, локтем я осторожно толкнула дверь, открывая шире. Свет хлынул в ванную, и Эмиль опустил голову, спрятал глаза. Да тут все в крови. Одет так же, как на берегу реки, где я его видела вчера. Только пиджак пропал, а бежевые брюки испачканы. Рваная сорочка залита сверху донизу. Он что, кого-то сожрал? Широкие потеки были свежими. Я не сразу рассмотрела огнестрельные ранения в груди. Он хрипел на каждом вдохе, и его недавно рвало кровью. Эмиль наклонился ниже, и я заметила выходные отверстия на затылке. Красноватые волосы слиплись. Запястье свело от резкой боли. Пистолет тянуло вниз по собственной тяжестью, а руки внезапно задрожали. Я не ошиблась. Он смертельно ранен. И либо так слаб, что уже не может перегрызть мне горло, либо... не знаю что. «Эмиль, дорогой», — пробормотала я, — «ты меня слышишь или нет?» И чего я хотела добиться? Я боялась дышать рядом с ним, боялась двигаться, чтобы не спровоцировать атаку. Оставаться нельзя, но я стояла, глядя на него. В сердце, как холодная змея, медленно вползал ужас. Эмиль умирал, и я никак не могла в это поверить. Только не так, не в моей ванной. Но тяжелый запах настоящей смерти говорил об обратном. Такой конец, удел всех хищников. «Я позвоню Феликсу», — прошептала я на случай, если он понимает. «Тебе просто нужна кровь, все будет нормально». Нужно опустить оружие и достать телефон. Я постаралась сделать это плавно, в любую секунду ожидая нападения. Но его пугал свет. Эмиль даже не смотрел на меня. Он отвернулся, возясь в углу, и хрипло, тяжело дышал. Я полезла за телефоном, и робкая надежда сменилась полной безнадегой. На своей шкуре я поняла, что упало сердце, не пустые слова. Разбитый телефон остался в квартире Андрея. А городской мне давно отключили. Телефон должен быть у Эмиля. Если хочу помочь, придется обшарить его карманы. «Эмиль, ты слышишь? Мне нужно подойти». Приближалась я осторожно, слегка выставив перед собой свободную руку. Это инстинкт защищать уязвимое место. Если броситься, дам предплечье, а потом пистолет к виску или под челюсть. Теперь от стены отражалось и мое дыхание. Тихое и испуганное. Под кроссовками противно хлюпало. Подошвы прилипли к полу. Если бы он сказал хоть слово, дал понять, что в себе, было бы не так страшно. Но Эмиль скорчился в своем углу, повернувшись спиной к двери. Я опустилась рядом на корточке. Вблизи стал ощутим запах пороховой гари. «Эмиль». Я протянула руку, слегка касаясь спины. «Это я». Собираюсь подергать за хвост раненого льва. Я сглотнула, чувствуя, как заходится пульс. Но Эмиль не реагировал. Я аккуратно полезла в липкий карман брюк. Правый оказался пустым. С левым сложнее. Боком он прижался к стене. Уже смелее я взяла его за плечо, пытаясь повернуть к себе лицом. Он давно бы бросился, если бы хотел. На ощупь мышцы были затвердевшими. Потом расслабились. По ним прошла дрожь, и они напряглись вновь. Нехороший признак. Он как будто на пороге агонии. Опираясь на стену, я наклонилась и как смогла просунула пальцы в правый карман. Ничего. Черт. Надо найти, откуда позвонить. Его придется оставить одного. «Эмиль», — позвала я, надеясь, что он все-таки ответит, и вслушалась в поверхностное дыхание. «Ты потерпишь?» «Должен, если не бросился сразу. Может, у него поврежден язык или голосовые связки. Вот и не отвечает. Надо проверить». Я просунула ладонь между холодным кафелем и щекой. Попыталась повернуть голову к себе, но он захрипел и не дался. Бесполезно. Ему не нравится свет. И мне не показалось. Два огнестрельных ранения ставили в сомнениях точку. Я бережно расстегнула пуговицы и заглянула под рубашку. Ткань отстала от ран. Такие я видела на жертвах, которые мы находили за городом. Пальцы задрожали и стали неуклюжими. Я почти перестала владеть руками. Почему он вообще жив? «Эмиль», — неровно сказала я. «Кто это сделал?» «И главное, когда?» На пытки нужно время. Мучили его долго. Может быть, всю ночь, которую я провела с Андреем. Меня пронзила неприятная догадка. Пистолет, который я нашла в прихожей, ее подтверждал. «Повернись, я хочу посмотреть глаза». Может быть, поэтому он прячется от света. Как же он выжил? Как пришел сюда? Мы поскандалили на берегу, и я уехала к Андрею. Наверное, Эмиль остыл и поехал следом. Если на машине еще стоит маячок, он знал, где я. Только как-то мы разминулись, и когда он пришел в дом, нас там уже не было. И когда я ему звонила, он не в клубе был, как я сначала решила. Его уже пытали. Телефон, скорее всего, отключил Десмодов, чтобы их не беспокоили. «Дай посмотреть глаза!» — разозлилась я. Ноль реакции. Я встала и решительно пошла на кухню. Резко выдвинула ящик, рассматривая ножи. Выбрала самый острый и вернулась в ванную. Не знаю, что с ним. Не знаю, выживет ли и сколько ему понадобится крови. Может быть, я вообще не сумею его накормить. Раньше я не видела вампиров в таком состоянии. Оно означает скорую смерть или что-то другое. Может быть, он уже не сможет есть. А может, не сможет потом остановиться. Да только внутри, как грозовой фронт, уже собиралась боль. Скручивалась из вины и боли. А главное, страха его потерять. Так что предпочту забыть, к чему приводят смертельные ранения у вампиров. Ничего страшного не случится. Я знаю тех, кто добровольно шел на это за деньги. Я сама выжила после первого безжалостного нападения. Уверена, все будет хорошо. «Эмиль». Я закрыла за собой дверь, наглухо отрезая свет. «Я тебя покормлю». На ощупь я дошла до него и неловко опустилась на колени. Его дыхание и темнота — все, что меня окружало. Нашла запястье и приложила острие к коже. Готовая полоснуть, только в последний момент остановилась. Стоит смотреть правде в глаза. Запястье не то, чем кормят смертельно раненого вампира. Когда Андрею выстрелили в голову, он атаковал в горло. С Феликсом та же история. Я отбросила волосы за спину, приложила лезвие к тому же месту, где уже был шрам, только с другой стороны, и слегка царапнула. Главное, чтобы кровь выступила. Дальше он поймет сам. «Эмиль, ты слышишь?» На кровь он повернулся. Я поняла по шороху. Я стояла на коленях, как овца на заклании. И меня била крупная дрожь. Тело напряглось в ожидании атаки. Вампир не выдержит запаха жратвы и точно бросится. А Эмилия в два раза тяжелее меня. Он меня сомнет, как товарняк на полном ходу. Что такое боль от прокушенной шеи, я помнила тоже. Она выворачивает наизнанку до потери сознания. Неожиданно Эмиль ткнулся в шею лицом. И я вздрогнула, едва подавив крик. Руки дернулись, как от тока. Свистящее дыхание раздалось прямо под царапиной. Он взял меня за плечи, но пока не полным захватом. Просто положил ладони, как человек. Челюсти резко прихватили шею, сдавили. Не прокусывая, он словно пытался задушить меня зубами. Я зажмурилась от страха. Скорее бы уже. Рубить лучше разом, а не кусочками. Через несколько секунд Эмиль меня отпустил, но не отстранился. Я почувствовала, как он лижет рану, прикусывает кожу, а затем крепко обнимает меня обеими руками. Одной под голову, другой за поясницу. И валит на липкий пол. Я тихо вскрикнула от страха, а потом заорала по-настоящему. И Миллер, задоренный запахом добычи, вспомнил, как это делается, и вгрызся в шею.